вдохни в меня твою живую душу и успокой былую боль. Он судорожно улыбнулся. Краска для ресниц, хорошая краска, которая позволяет красоткам плакать. Все нарушили клятву, и он, и Жаннет, и мир. А живой души нет. «Как дела?» — спрашивает машинально Жозефина, красная от кухонного жара. «Помаленьку», — отвечает антиквар Бло. «Улица Шарш-Миди живет. Что же делать, старой улице? Вот только сапожник, тот, что пел про шельму любовь, умер от воспаления почек. Новому лет 30. У него красавица жена, двое детей. Тоже весельчак», — говорит заказчикам, «этих подметок вы не сносите до самой войны». В курящей собаке старенький Фокс продолжает служить с мундштуком в зубах. Андрей ему как-то сказал, «Ты, брат, чересчур похож на Тардье. Боюсь, как бы ты ни заговорил о Данциге». В то лето все женщины вязали. Говорили, что это успокаивает нервы. Андрей купил у букиниста на набережной старый учебник астрономии. Вязать он не умел. И звезды стали для него твердой землей, а земля ходила под ногами. Часами он просиживал над книгой, прочитает несколько строк и задумается. Цифры, таблицы, имена — все его успокаивало. В Никее за два века до нашей эры гепарх измерял расстояние между землей и солнцем, а ведь и тогда рассыпались царства. Люди лепили богов и жгли отступников. Умирали солдаты, звенела медь. Гепарх составлял каталог звезд. В другой раз Андре позавидовал судьбе Гершеля. Сын бедного музыканта в осеннее равноденствие взглянул на небо. Он сам шлифовал стекла, у него не было денег на телескоп. Он открыл планету Уран, как открывает девушку в окошке напротив. Над Европой бушевала революция. Наполеон грозился завоевать остров. Пит, как паук, плел коалиции, а Гершель описывал переменные звезды и туманности. Андре подходит к окну. Ревут газетчики. «Надежды на посредничество Рима! Отголоски Московского пакта! Данциг! Данциг!» И Андре возвращается к любимой книге. В Данциге когда-то жил Гевелий. Он был занят топографией Луны. Писал, писал, и вдруг пожар. Сгорели все записи, все чертежи. Гевелий тогда был стариком. Что же, он снова сел за работу. «А я, — говорит себе Андре, — предал краски, изменил кистям». Наверное, есть и в Париже астрономы. Они продолжают работать. Может быть, и работает старый физик, которого Андре видел в Доме культуры. Врачи борются с раком. Отец Андре собирает первые яблоки, бледные, восковые. Уехать к отцу? Нет, от этого не уедешь. Андре, перекати поле. И в тоске он идет на угол, пьет у стойки едкий кальвадос. Еще раз пересекает смутный город, окутанный белым дымом зноя. Был горячий день, с утра собиралась гроза, но тучи разошлись, а воздух не освежился. Весь день Андре просидел в накаленной мастерской. Внизу упаковывались, забивали ящики, тук-тук отдавалось в виски Андре. Под вечер он решил пойти в курящую собаку. Только спирт может смягчить эту тупую боль. Выйдя на улицу, он сразу понял, что случилась беда. Цветочница над ворохом помятых роз плакала. «Убьют! Убьют!» Хозяин кафе налил кальвадоса Андре и себе чокнулся. «За ваше! Вот вам и война! Дождались, чтобы они сдохли!» Кругом спорили, это еще не война, это только мобилизация. Нет, теперь война. Не выкрутится, проклятый Гитлер. Ничего, сговорятся. Рабочий в кепке дал Фоксу сахару. Ну, послужи на прощание. Почему они прошлой осенью сговорились? Очень просто. Боялись, не хотели идти вместе с русскими.